10. В школьной столовой дети шумели так, что Розе и Люсе приходилось кричать, как на рок-концерте, чтобы услышать друг друга. Горячий чай в граненых советских стаканах приятно согревал. И Роза даже подержала над паром ладони. В школе, несмотря на отопление, было ужасно холодно. «О, кстати, смотри!» — сказала Люся и достала из потрёпанного портфеля телефон в синем чехле книжечки, состояние которого не оставляло сомнений, что хозяин его человек неаккуратный. «Новый?» «Да нет. Я вчера на скамейке около нашего подъезда нашла. Ребенок потерял, наверное. Там в галерее фотки домашки и много звонков от мамы. Отчим покопался в нем, там какой-то пароль простецкий, так что взломать легко было». «Позвонили хозяину?» «Зачем? Я его себе лучше оставлю. Мой вообще в аховом состоянии так глючит. А этот нормальный». Роза нахмурилась. Разговор вызывал в ней протест. Люся это неодобрение заметила и добавила: «Слушай, зачем я должна возвращать? Если какой-то ребенок простофили профукал. Мама тоже сказала, что раз потерял, значит все. Зато ответственнее станет. А телефон реально хороший». Роза ничего не ответила.